Глава 25. Пришло сообщение. Началась фаза Б. И в этот момент в шлеме, где только что был треск помех и переговоры, повисла мертвая тишина. Я почувствовал облегчение. Это значило, что дела у первой группы идут хорошо. Они уже заглушили, а возможно и захватили ретранслятор. Кирилл предупреждал о перебоях в голосовой связи на этом этапе. Показался туннель. Ведущий колонны несколько раз махнул рукой вперед и прибавил газу. Следом взревели остальные моторы, и мы рванули в спасительную темноту, где нас не могли перехватить с фланга. Над туннелем дорога была запружена застрявшими машинами. Водители побросали автомобили и, отстреливаясь, отступали от напиравшей с другой стороны толпы живых мертвецов. Мы влетели под землю. Эхо многократно усилило рев двигателей. Обернувшись, я увидел, что зомби заполонили всю проезжую часть позади нас. Лампы, освещающие туннель, вдруг мигнули и погасли. Только фары теперь разрезали темноту. Мы сбавили скорость, показывая знаками редким водителям, едущим навстречу, что необходимо разворачиваться. Дорога плавно изгибалась вправо. Мы с циклопом ехали последними. Вскоре, метрах в 200 впереди, показался серый прямоугольник света. Путь был свободен. Когда первый циклоп уже почти выскочил на солнечный свет, сверху раздался грохот. Грузовик, пробив ограждение, проходящее над нами трассы, вылетел с нее, будто в нерешительности на мгновение завис и рухнул вниз. Следом в образовавшийся разрыв посыпались человеческие фигуры. Дальше мельтешащий хаос, визг тормозов, раздавленный первый мотоцикл, виляющие и заваливающиеся в попытке избежать столкновения остальные. Дождь из тел и режущий уши сигнал тревоги. Все тела на дисплее шлема окрашены красным. Ладони моментально вспотели. Сверху падали зомби. Циклоп рванул руль, объезжая искорёженный грузовик. Я вцепился в наемника, стараясь не слететь с сиденья. Моя коленка пролетела в сантиметре от бампера. Затрясло. Под колесами хрустели кости восставших, которых мы переезжали. Скорость упала. Неожиданно перед нами поднялась на четвереньки фигура. Удар был не сильный, но мотоцикл остановился, застряв посреди шевелящегося ковра из людских тел. «Бежим!» — заорал циклоп. Он скинул шлем и спрыгнул с оставшего бесполезным мотоцикла. Автомат в его руках, не переставая, выплевывал короткие язычки пламени. Время будто замедлилось. Я обводил ошарашенным взглядом содрогающуюся разномастную кучу восставших. Они в несколько слоев лежали вокруг грузовика. Некоторые из них уже поднимались, приходя в себя после падения. Они крутили головами в поисках жертв. Что-то зашевелилось под ногой. Я посмотрел. Мой ботинок стоял на лице женщины. Ее белые глаза смотрели на меня, а челюсти жевали подошву. Я рефлекторно ударил и услышал треск сломанного носа. «Бежим!» Лицо циклопа было перекошено. Он стрелял, а свободной рукой махал мне. Но я, оцепенев от страха, еле различал его голос. «Дай мне!» Крик Роберта привел меня в чувство, и я с облегчением покинул тело. «Роберт!» С трудом прорываясь сквозь руки, пытающиеся меня схватить, и уворачиваясь от зубов, пытающихся укусить. Чувствую панику Сергея. «Слушай, не отвлекай, без тебя сложно. Попытайся абстрагироваться. Полюбуйся голубым небом там, ну или солнышком осенним». Фигура, прыгнувшая с моста, на мгновение закрывает солнце. «Циклоп!» — кричу я, поднимаю автомат и стреляю в попытке сбить летящего мертвеца. Не успеваю, как и сам циклоп. Кажется, что его красный глаз в удивлении меняет цвет в тот момент, когда зомби падает на него, сбивая с ног. Бегу к нему, поля во все, что шевелится. Трудно отталкиваться от мягких тел. Бью сбоку в живот лежащего на земле зомби. Он поворачивает ко мне оскаленное лицо, и я вижу стекающую с зубов кровь. Щека циклопа разорвана, он изворачивается и скидывает противника, одновременно перерезая горло появившимся в руке огромным кинжалом. Пытается встать, но в его костюм вцепляются десятки рук и тянут назад. Я стреляю, а красное лезвие летает вокруг. Циклоп колет им вслепую. Тщетно. Море зомби под ним, чувствуя кровь, волнуется все сильнее. Наемник кричит. Один из восставших извернулся и вцепился зубами ему в шею. «Беги!» Теперь циклоп еле хрипит. Искусственный глаз горит огнем. Ножа нет в руке. Теперь в ней граната. «Найди мой чип!» Вчерашний разговор всплывает в памяти. «Найдем!» Кричу я и, оценив ситуацию, бегу к обочине. Хороший шлем. Только благодаря широкому углу обзора и его подсказкам успел заметить, что к остальным не пробиться. Слышу стрельбу. Да, еще не хватает от своих пулю словить. Прыгаю на землю. Взрыв. Прощай, циклоп. И спасибо. Надо мной прокатывается стена огня, сбивая с ног мертвецов и расчищая дорогу. Костюм выдерживает, лишь становится немного теплее в спине. Скакиваю, путь свободен. Бегу к ближайшему дому, к пожарной лестнице. Восставшие не очень хорошо поднимаются по ступенькам. «Грустно то», — говорит Серега, — «что даже если мы найдем чип циклопа и воскресим его, это будет уже не он, а просто клон». «Кто бы говорил, тебе сильно мешает сейчас, что ты умирал? Умер один, родился другой. Для его жены и двоих детей маленьких это точно будет он». Когда подбегаю к зданию, из-за угла выскакивают несколько восставших и замечают меня. Пролетаю 5 этажей, чердак и выбегаю на крышу. Она, к счастью, пуста. Оборачиваюсь к дороге. «Возьми управление, я осмотрюсь и отдохну». Сергей. Переходы даются все лучше и лучше. Я почти не пошатнулся, возвращаясь в тело. Шоссе, так же, как и обочина между ним и домом, на крыше которого я нашел временное убежище, кишело ходячими мертвецами. Черную воронку, оставшуюся после взрыва, уже почти заполнили новые зомби. Где же остальные? Один мотоцикл накрыло грузовиком, один проскочил, два застряли на середине дороги. Мне кажется, те, кто на них ехал, вон там, на той стороне. Видишь? Твари там полукругом стоят. Я видел какое-то движение, но не мог разобрать в деталях. Кто был на раздавленном мотоцикле? Слава богу, не Катя. Но они тоже наверняка были хорошими ребятами. Запищал браслет. Это 2-1 и 2-2. Мы проскочили, доложите обстановку. 2-1, позывные Кати. Жива! Я быстро набрал ответ. 2-10 на внутренней стороне кольца, на крыше. 2-9, погиб. Следом пришло еще одно сообщение. 2-5, 2-6, 2-8 на внешней стороне. Ведем бой с мертвяками, двигаемся в сторону цели. 2-7, погиб. Значит, на раздавленном мотоцикле были 2-3 и 2-4. Я даже не знал их имен. Координаты цели те же, ждем всех там, удачи. Как бы я хотел услышать то же самое, только сказанное ее голосом. Я посмотрел через парапет. Цепочка зомби, медленно, постоянно срываясь и падая друг на друга, продвигалась вверх. Белые глаза и оскаленные пасти притягивали взгляд. «Иди вдоль края, смотри вниз и вперед». «Так-то лучше, а то все Катя, Катя». «На себя посмотри, совушка, совушка». Я обошел крышу по периметру. По мере продвижения живот все сильнее сводило. Восставшие окружили дом со всех сторон. Речи не было о том, чтобы спуститься на землю. От мысли, что придется прыгать, у меня затряслись ноги. Почему мне не попался дом, примыкающий к соседнему? Тут даже 3 метра нет. Ребенок перепрыгнет. Если совсем не уверен, закрепись крюком. Может, сам? Я стоял, глядя на ближайшую крышу, вернее, на пропасть между домами и медленно текущую реку зомби внизу. Так часто я не могу. Я снял блокиратор гарпуна, закрепленного на правом запястье. Установил расстояние и выстрелил. С легкой вибрацией трос раскрутился. Ноги дрожали, когда я залезал на парапет. «Быстрее, они уже на крыше!» Неровный топот ботинок подтвердил слова Роберта. Первый зомби уже заметил меня и бежал. Голова второго черным пятном выделялась на фоне голубого неба. Я быстро пошел назад по краю крыши. Когда трос натянулся, нажал кнопку, фиксируя гарпун на той стороне. Теперь я различал рычание. Выбора нет. Глубокий вздох. Вперед. Короткий разбег. Оттолкнуться точно не получилось. Не долечу. Я взмыл в воздух. Мгновение. Не допрыгнул совсем чуть-чуть. От удара животом о край крыши перехватило дыхание, а коленку пронзила острая боль. Я судорожно цеплялся за трос, перебирая подошвами по стене, и одновременно пытался вдохнуть. У меня почти получилось, когда за ногу что-то сильно дернуло. Пальцы разжались, и я полетел вниз. Зомби вцепился в мою штанину, прыгая следом за мной. Он не испытывал страха. Еще рывок, и я болтаюсь на тросе. Тяжесть исчезла. Мертвяк не удержался и соскользнул. Его тело поглотила толпа снизу. «Сматывай лебедку, сейчас остальные начнут прыгать!» Я с силой ударил по механизму и развернулся спиной к стене, готовясь встречать новых противников. По счастью, что-то их отвлекло, и они столпились на другой стороне крыши. Морщась от боли в ушибленном колене, я кое-как забрался на парапет. «Неплохо, еще два раза так же, и потом дома станут почти вплотную». Цепочка освещенных солнцем черных крыш уходила вдаль. Ну, по крайней мере, за ноги теперь хватать не будут. Я отцепил гарпун и смотал лебедку. Страх отступил, и его место заняло новое чувство, что-то вроде нетерпеливого предвкушения. Мне не просто хотелось быстрее добраться до цели и спасти Софью. Росло желание сделать это самому, а не идя позади кого-то, прячась за его спиной. Я хотел преодолевать препятствия и ждал их. За последнюю неделю я испытал больше эмоций, чем за минувшие 10 лет. Это заставило меня иначе смотреть на суть жизни и времени. «Это все адреналин, но в целом когда-нибудь ты мог бы эволюционировать из человека существующего в человека живущего». «Да пошел ты! Жители моего мира, например, Катя, могут осуждать мой образ жизни, но не ты. Тебе все досталось просто так». Я закинул гарпун на следующую крышу. «Извини, поэтому я пытаюсь все это изменить». Прыжок. Я несколько секунд балансировал на краю, вцепившись руками в трос, но устоял. Да, я только что прыгнул на 3 метра над головами смертельно опасных существ. Переводя дыхание, я огляделся и ужаснулся. Повсюду бушевали пожары. Дыма стало так много, что небо проглядывало только на окраинах города. Солнце лишь периодически выныривало и тут же снова скрывалось, будто не желая смотреть на происходящее. Горела даже одна из изумрудных башен, похоже, в нее врезался вертолет. Все это напоминало первые дни конца цикла, только на этот раз его устраивали сами жители, и я находился в самом центре событий. «Это не конец цикла, а конец игры». «Даже если так, то это только начало, конца игры, с непредсказуемым продолжением и финалом, по крайней мере для нас». На третью крышу я перепрыгнул без труда и тут же открыл карту. Больше 2 километров в относительной безопасности, потом промзона. Интересно, там тоже будут зомби? Живые мертвецы разбрелись гораздо дальше, чем планировалось. Неудивительно, учитывая, что укушенные, но не съеденные, пополняли их ряды. Я прыгал с крыши на крышу, и очень скоро мне стало жарко. Со лба потек пот. Пытаясь его вытереть, я стукнул рукой по шлему, забыв о его существовании. Пришлось сделать передышку и снять защиту. Холодный воздух приятно освежил, а солнце даже сквозь дым резануло глаза. Но без шлема я сразу почувствовал себя голым. Громче зазвучали выстрелы и взрывы. «Зато теперь можно выпить». Я снял с пояса флягу и сделал несколько жадных глотков. Травяная настойка, которую дала Катя, приятно согревала желудок и одновременно успокаивала. Голова немного закружилась. «Мне кажется, мы заслужили отдых. Дай мне управление. Нужно полежать, закрыть глаза и отрешиться от всего этого. Продолжать!» Покой совсем рядом. Скоро зубы принесут умиротворение». «Твою мать! Вампир!» Я с трудом поднял руки, чувствуя, как Роберт сопротивляется. В тот момент, когда шлем щелкнул, присоединяясь к костюму, я увидел черную фигуру, грациозно пролетающую с соседней крыши. Кровосос не торопился. Он был уверен, что гипноз не оставил мне возможности противостоять ему. Меня спасло лишь двойное сознание. Дисплей подсвечивал красным приближающуюся фигуру, а бордовым — ее длинные когти и острые клыки в оскаленной пасти. Защитные пластины, встроенные в шлем, заблокировали или, по крайней мере, сильно уменьшили силу его внушения. Тело вновь подчинялось мне. Присев на пропет и изображая покорность судьбе, я ждал. Года три назад мы с Ирой и Софьей участвовали в семейном ток-шоу, темой которого были вампиры, и с тех пор я знал о них все. Что он постарается не поранить жертву перед укусом, чтобы не уменьшить давление крови и не испортить ее вкус болью. Что он не будет торопиться, наслаждаясь моментом. И что он, почувствовав мой запах, впадет в транс и станет уязвим. Я ждал и улыбался. Сдается мне, моя улыбка не сильно отличалась от оскала на белой страшной роже упыря. Он наклонился и поднял руки, чтобы снять с меня шлем. Желтые зрачки закатились. Пора. Я выхватил из-за пояса осиново-титановый кол и, пробив ребра, вонзил его в сердце вампира. Визг оглушил даже через шлем. Кровосос отскочил назад, запутался в ногах, упал и... растворился. Лишь черная лужа на холодной крыше напоминала о нем. «Ненавижу гипноз. Ни в одном мире нет покоя от него». Роберт говорил медленно, приходя в себя. «Был бы тут лишь один из нас, путь бы закончился». «Ага, а из-за того, что нас двое, он едва не закончился на плакальщице». Я все еще злился на Роберта из-за его неуместного замечания. Неожиданно в динамик ворвался довольный голос Кирилла. «Ретранслятор захвачен. Все коммуникации в наших руках. Нужна поддержка свободных групп. Нас атакуют. Группа 2, продолжайте выполнять задание». Как только он замолчал, заговорила Катя. «Группа 2, доложите обстановку». «Докладываю 2-5, двигаемся к цели. Большое сопротивление. Осталось 4 километра. Потерь нет». «Докладывай 2-10. Двигаюсь к цели по крышам. Осталось 3,5 километра. Через 500 метров придется слезть. Как дальше пойдет, трудно сказать». «Принято. Тут пока спокойно. Ждем вас. Сергей, не забывай про Роберта». «Ой-ой-ой-ой, его забудешь. А вообще-то я только что вампира завалил». Короткий отдых закончился, и крыши вновь замелькали под ногами. Вскоре я достиг последнего дома в цепочке и, облокотившись на пропет, осмотрелся. Передо мной раскинулась территория промышленного комплекса. Может, конечно, здесь что-то изучали или разрабатывали, но три толстенные 30-метровые трубы указывали на то, что скорее перерабатывали или производили. Красные кирпичные здания от 1 до 4 этажей на первый взгляд хаотично стояли по всей огороженной области. В некогда монолитном заборе сейчас трудно было найти уцелевший фрагмент более 3 метров длиной. Также я не увидел ни одного неразбитого окна. Здесь состоялась крупная битва. Создавалось ощущение, что люди объединились с половиной живых существ нашего мира, чтобы противостоять зомби. Большинство тел я не мог опознать, так как они были разорваны. Кровь всех возможных цветов заливала все вокруг, растекаясь по асфальту. Живых я разглядеть не сумел, но дисплей подсказывал, что внутри зданий, подсвеченные зеленым, поодиночке или парами прячутся человек 10. В основном возле окон. Они готовились встречать непрошенных гостей. Пожарная лестница находилась со стороны промзоны. «Шлем сними, а то с перепугу примут тебя за пришельца». Пришлось последовать разумному совету, хоть и очень не хотелось. Я оставил на голове лишь шапочку, защищающую чип от прочтения камерами, и, зажав шлем под мышкой, пошел вниз по ступеням, каждым своим действием показывая рассматривающим меня людям, что не опасен. Кроме звука шагов и дыхания, сопровождаемого облачком пара, ничего не было слышно. Вокруг стояла действительно мертвая тишина. Даже в городе взяли паузу и перестали стрелять. Мне в полной мере удалось представить и прочувствовать дуло автоматов, нацеленных на меня. Отвлекала только усилившаяся после двухкилометрового бега с препятствиями боль в колене и животе. Через пару минут, показавшихся очень долгими, я спустился и вскоре, перешагивая многочисленные трупы, пролез сквозь брешь в заборе. Громыхнул выстрел, и я, вздрогнув, пригнулся. Не в меня. Сзади послышался шлепок. Это упал содрогающийся в конвульсиях зомби. Пуля снесла ему половину черепа. Шлем не обманул. В доме сидели друзья. Я с благодарностью погладил лицевую пластину неодушевленного помощника и, удобнее перехватив его, направился вглубь комплекса.